Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. С вами Анастасия, и сегодня мы проведем практику для исцеления коленных суставов с помощью матрицы Петра Петровича Горяева. Уже сейчас вы можете слышать ее на фоне. Эта матрица влияет на любую проблему коленных суставов, проникая в организм с помощью звуковых волн. В них зашифрована информация, которая влияет на структуру ДНК человека, возвращая ее в нормальное, здоровое состояние. То есть неважно, какие у вас заболевания, воспалительные болезни связок, артрит, артроз, воспаление и усложнения после травм, переломов, разрыва связок. Матрица возвращает колени в нормальное, здоровое состояние. Эту матрицу можно слушать как для профилактики, так и для восстановления и лечения коленных суставов. Эту запись нужно слушать не менее 30 минут в день в течение 21 дня. Для наилучшего эффекта матрицу рекомендуется включать вечером перед сном или же сразу после пробуждения. Но если есть острая необходимость и тяжелое состояние, вам обязательно слушать всю матрицу целиком с утра, в обед и вечером, но не более 3 раз в день. Вы можете записать дату первого прослушивания в комментариях. Это поможет вам не забыть, когда вы начали курс. Это очень мощная матрица. Ее эффект вы сможете ощутить уже во время первого прослушивания. У кого-то могут непроизвольно сокращаться мышцы, приводящие ногу в движение. Кто-то ощутит небольшое подрагивание в коленной зоне. Могут внезапно сработать коленные рефлексы. Вы можете испытывать разные эмоциональные реакции. Внезапный прилив радости, желание встать и куда-то идти. Вы можете даже начать плакать. Не пугайтесь. Так работает матрица. Это естественные реакции организма. Вы можете верить в это или нет. Это не имеет никакого значения. Звуки просто работают. Вам не нужно ничего делать, концентрироваться на звуках, словах. Вы можете даже заниматься своими делами или же просто расслабиться. Можете закрыть глаза, если вам так более комфортно. Сейчас время вашего здоровья. Все остальное не имеет никакого значения. Есть только вы и этот звук. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.